какая такая музыка на радиостанциях Москвы означает, что начинается программа 48 минут. 22 часа и почти 7 минут в Москве. Действительно, это 48 минут впервые за, по-моему, уже несколько недель. И здесь постоянный ведущий этой передачи, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. Михаил Соломонович, добрый вечер. Добрый вечер, Мариночка, добрый вечер. Действительно, 48 минут. Но судя по тому, что сейчас только что я видел по телеканалу CNN, я сильно подозреваю, что в следующую среду у нас будет опять 49 минут, потому что только что президент-элект или новоизбранный президент Соединенных Штатов Байден представил будущего, по его, во всяком случае, желанию, а как будет на самом деле, уже придется ему, так сказать, проходить через Сенат, будущего министра обороны Соединенных Штатов Ллойда Остина, четырехзвездного генерала и первого афроамериканца в этой должности. Но мы о нем будем говорить в следующую среду. Просто я так подозреваю, что твой главный редактор и патрон нашей программы, так сказать, профессор Венедиктов, наверняка, так сказать, изберет его. Обеими руками и ногами, и всем еще хвостом. Ну, он как-то очень как-то привадился к героям американских буддийских сцен. Я ничего против не имею. Вот. Ну, в школе мы об этом заговорили, и эта сага американских выборов продолжается. Давали две вещи, чтобы, так сказать, окончательно не переходить 49 минут. Первое, то, что вчера во вторник в своем твиттере президент Трамп вновь заявил, что он победил на выборах, и, по-моему, он остается единственным, кто в это верит во всех Соединенных Штатах. Очень многие его соратники по партии считают, что были нарушения, что были так, всякого рода нехорошие вещи там во время подсчета голосов. Но вот то, что он, так сказать, победитель выборов, остается, по-моему, такая уверенность только у него наедине со своим твиттером. Надо сказать, что вчера же еще одно произошло в этом контексте событие, которое, мне кажется, ну, окончательно, как мне думается, подбило всякие юридические шансы президента Трампа. Это когда Верховный суд Соединенных Штатов, которым он так грозился, и о котором мы с вами, Марина, много-много-много рассказывали, и вот группа республиканцев разного уровня, включая даже конгрессменов от республиканской партии от штата Пенсильвания, обратились в Верховный суд Соединенных Штатов с просьбой, с предложением, с заявлением отменить итоги выборов в их штате Пенсильвания, а он все-таки давал тихо-тихо 20 голосов выборщиков, по многим, как им казалось, принципиальным вопросам, связанным с нарушениями. Но, надо сказать, Верховный суд отреагировал очень быстро, конкретно, и кратко. Он одной фразой, буквально одной фразой, отмел это, так сказать, обращение и сообщил, что Верховный суд не видит оснований заниматься этим вопросом. И что важно, что ни один из 9 членов Верховного суда, среди которых, как мы много раз говорили в этой студии, 6 судей, как бы считающихся тяготеющих республиканской партии, не высказали никаких своих особых мнений. То есть вот этот краткий, но абсолютно бескомпромиссный ответ Верховного суда означает, что все 9 судей на этот счет имеют одинаковое мнение, и оно было изложено. Это говорит о том, что, скорее всего, любые иные похожие, во всяком случае, обращения в Верховный суд будут ждать такой же результат. Тем более, сегодня у нас с вами 9 ноября, ровно через 5 дней. Декабря. Как хотелось, чтобы был бы еще ноябрь. Хотя нет, лучше 20-й год быстрее закончится. Да, так вот, 14 числа эта сага о выборах многонедельная как-то все-таки должна, я думаю, завершиться. Ну, тем не менее, президент Трамп в своем твиттере сказал, что он победитель. Ему виднее, но только ему и виднее. А теперь переходим к 48 минутам. 48 минут, и у нас политик-ангел Будем выяснять, такой ли уж ангел Ангела Меркель. 15 лет тянет за собой Германию и в какой-то степени Евросоюз на посту. Ну, давайте тогда скажем нашим глубоко уважаемым слушателям и не менее глубоко уважаемым зрителям, кто нас смотрит в Ютубе, почему все-таки мы решили, я говорю мы, хотя опять-таки за нами с вами маячит мрачная фигура профессора Венедиктова, который определяет героев наших с вами программ. Но тем не менее мы с вами, так сказать, не сбунтовались, а согласились на эту героиню. Тут я считаю, что вот для меня главный повод нашей программы то, что буквально, во-первых, позавчера состоялся разговор президента, ну, можно сказать, очередной телефонный разговор президента России Владимира Владимировича Путина с федеральной канцлером или канцлерин, как говорят, Ангела Меркель. Да, с одной стороны, разговор очередной, контакты на высшем уровне между Россией и Федеративной Республикой Германии, так сказать, не нарушаются, поддерживаются более интенсивно, менее интенсивно. Хотя, скажем откровенно, что сегодня отношения между Россией и Германией не те, какие они были, ну, даже, скажем, 10 лет назад, когда федеральный канцлер была даже в Москве на военном параде по случаю 65-летия победы над фашизмом. Более того, после Крыма все очень изменилось, в том числе. Много всяких причин бывает в политике. Но более того, министр иностранных дел России Сергей Лавров даже сказал о том, это было, по-моему, буквально вчера, что отношения между Россией и Германией нуждаются в перезагрузке. Он, во-первых, об этом говорил, о российско-германских отношениях, выступая перед собранием Российского совета по международной политике. Потом он встречался с группой депутатов от оппозиционной партии Бундестаги Германии, Альтернатива для Германии, где он также сказал о том, что российско-германские отношения, ну, если так в вольном переводе с того, что говорил министр, нуждаются, конечно, и в перезагрузке, и, так сказать, в определенном улучшении, потому что они сейчас достаточно сложные. Тем не менее, поводом для нашей сегодняшней выбора сегодняшнего героя его стопа для меня, что, опять-таки, буквально позавчера федеральный канцлер по версии журнала Forbes, который проводит ежегодный такой рейтинг самых влиятельных женщин мира, она уже в который раз, по-моему, не то в четвертый, не то в пятый, но вновь стала самой, так сказать, по этой версии журнала Forbes, заняла верхнюю строчку в этом рейтинге как самая влиятельная женщина мира. Это достаточно, мне кажется, характеризует ее очень, так сказать, конкретно, потому что это уже не первый год. На втором месте, кстати говоря, Кристин Лагард, а на третьем месте, хотя она еще ничего такого выдающегося пока не сделала, но, что называется, авансом практически, можно сказать, названа будущий, только что избранный вице-президент Соединенных Штатов. О чем это говорит? Если что, вот это такая стабильная позиция Ангелы Меркель как самой влиятельной женщины мира, на мой взгляд, так сказать, объективная оценка ее роли в сегодняшней внешней политике, вообще в современном мире, потому что вот прежде чем будем говорить там, скажем, о ее биографии и как она, что называется, дошла до жизни такой, что ее уже который год называют самой влиятельной женщиной мира, вот последние месяцы, пандемические месяцы, месяцы, ставшие для всего мира испытанием, они стали испытанием для людей страшным, причем всех возрастов, особенно для людей немолодых, Но это были месяцы и продолжают оставаться месяцы сложнейших испытаний, такого челленджа, вызова для политиков и прежде всего для лидеров стран. Потому что борьба с пандемией потребовала в каждой стране от каждого лидера принятия каких-то совершенно новых для него решений в совершенно новых обстоятельствах нарастающих угроз, причем связанных с пандемией, самого разного свойства. И по общему мнению, прежде всего самих немцев, а именно только им давать оценку своему федеральному канцлеру, Меркель за эти месяцы справилась с этой миссией, насколько это было возможно в этих условиях, ну, так максимально эффективно. И вот ее политическая жесткость, ее умение концентрироваться, ее умение, так сказать, решать в кризисных ситуациях вопросы быстро и эффективно, сыграли для Германии достаточно хорошую службу. В принципе, Германия относительно целого ряда других европейских стран, ну, таких как Италия, таких как Франция, проходит эпидемию относительно, повторяю, не так трагично. И второе, это то, что именно в Германии, кстати сказать, и здесь тоже не обошлось без определенной помощи правительства, возглавляемого Меркель, именно в Германии совместно, германская фирма совместно с известной американской фирмой Pfizer, именно германская фирма и германские ученые вместе с американскими учеными, так сказать, правда позже, чем российская вакцина, значительно позже, но тем не менее вышли на эффективную вакцину, вот эту самую файзеровскую, которая сейчас, так сказать, вот активно тоже пытается регистрироваться во всем мире. Все это говорит о том, что, так сказать, Меркель за очень многие политики, надо сказать, во всем мире потеряли рейтинги, потеряли популярность, и об этом говорят самые разные подсчеты. В Германии этого не произошло. Более того, вот это самый консервативный союз двух партий, ХДС, ХСС, мы об этом много говорили. Кто мог подумать еще год назад, когда консерваторы были, так сказать, с очень низкими рейтингами, у них резко упала популярность, и вообще им прочили на будущих выборах, которые состоятся между августом и октябрем в соответствии с Конституцией Федеративной Республики Германии 2021 года, разгромное поражение. Все произошло, вот как говорится, пандемия оказалась в этом плане очень, оказала помощь консервативному этому союзу двух партий, потому что их рейтинг не только не упал, а резко возрос, что, кстати, нельзя не сказать, потому что там же сейчас в Германии, а мы об этом тоже говорим в наших программах, такая большая коалиция вместе с социал-демократической партией, они такой, социал-демократы ничего не набрали за эти месяцы популярности в Германии, в рейтингах, даже чуть потеряли, а вот ХДС, ХСС значительно прибавили. И, так сказать, у Ангелы Меркель совершенно невероятный для европейского политика рейтинг популярности. Она по Европе популярна, вот по всем европейским странам проводился опрос, популярна почти что у 75% населения самых разных европейских стран, что, конечно же, крайняя редкость для, скажем так, европейских политиков иметь такую популярность, так сказать, в Европе. Ну, хотя, вот мы будем сейчас о ней говорить, но тем не менее она вступает в последний год своего руководство страной, поскольку она уже, так сказать, вышла из руководства партии. Да, она вот заявила, партия, она да, не... И она и заявила, раз, что она не будет, против, вне зависимости от результатов будущих выборов, я повторю, до них остается меньше года, это август-октябрь, в какой-то из воскресенья или праздничных дней этого периода, согласно практике, должны быть выборы Бундестаг, парламент Федеративной Республики Германии. Так вот, я не буду там вообще, так сказать, на секунду отвлекусь, в Германии крайне сложная система выборов, так сказать, там земли, так сказать, там она смешанная, так сказать, система, и там есть, так сказать, и Бундестаг, и Бундесрат, если, так сказать, интересно, мы можем, так сказать, сейчас или чуть позже в программе об этом поговорить, как устроена сама политическая система, но факт остается фактом. Вот эти две ведущие партии, ХДС, ХСС, и тут на выборы в будущем году, на сегодняшний день с достаточно уверенным запасом, но Ангела Меркель заявила, что вне зависимости от того, какой бы ни был результат у этих двух партий на будущих выборах, она уходит из большой политики, уходит с должности федерального канцлера, но вот с должности руководителя партии она уже ушла. Поэтому, так сказать, наш сегодняшний разговор в какой-то степени это такой пролонгированные проводы федерального канцлера. То есть, да, через год будем говорить уже про кого-то другого. Ну, мы, кстати, сказать, в этой программе с вами и с вашими коллегами, мы уже говорили о разных кандидатах. Сейчас идет вот такие общегерманские смотрины. Кто-то говорит там про лидера Баварии, кто-то говорит, ну, собственно говоря, самый первый федеральный канцлер Германии, федеративной Германии, Конрад Аденауэр был сам с тех краев. Поэтому, так сказать, посмотрим. Но тут важно что сказать, мне кажется, что с уходом Ангели Меркель это уходит, скажем так, поколение политиков, которое, скажем так, еще застало Советский Союз. Вот так бы. Не только тем, что они там родились в то время, но ведь Ангела Меркель, мы вот сейчас будем говорить про ее биографию, она успела побыть и там, и восточно-германской пионеркой, ну, и восточно-германской комсомолкой. То есть у нее в ее биографии, так сказать, я, кстати сказать, имел честь дважды делать интервью, брать интервью госпожи Меркель. И мы с ней беседовали и вне рамок интервью, после беседы. И она очень много рассказывала про свои воспоминания, связанные и с Германской Демократической Республикой, где она выросла, и с Советским Союзом, где она бывала. А, кстати, она охотно об этом говорит, потому что я прочитала тонну разной информации, я думаю, любой желающий может найти, и говорят, что она неохотно говорит о своем вот как раз вот этом прошлом в ГДР. Ты знаешь, Ванечка, я не заметил этой неохотности. Наоборот, кстати сказать, где-то даже, наверное, в Ютубе где-то есть эти самые мои программы «Формула власти», связанные с госпожой Меркель, с двумя, даже две программы. Она очень рассказывала с удовольствием, как любой человек рассказывает про свое детство, и как она в школе училась, и как она чему и где как обучалась. Да, я думаю, что мы, наверное, уже по сложившейся почти традиции моей биографии подробно скажем, во второй части программы, как бы родим ее после новостей. Но она, кстати сказать, в беседах, в интервью была абсолютно, на мой взгляд, откровенна и даже в чем-то доверительна. Но, во всяком случае, я выяснил у нее, что самые плохие оценки в школе... Вот, кстати, как думаешь, по какому предмету у нее были самые плохие оценки в школе? Ну, я могу предполагать. Это просто так вопрос на вскидку. Викторина будет в следующем части. Я могу предполагать, потому что она там, во-первых, отличница была, но, значит, ей давались, наверное, технические предметы хорошо. Нет, все гораздо проще. Физкультура. У нее были плохие оценки по физкультуре. Вот, я угадала. Ну, потому что она совсем не спортсменка. Прям да, с... она... совсем. Она такой был школьник, отличник, ботаник такой. Да. Нет, ну, кстати сказать, вот мы опять-таки об этом еще скажем, она человек не просто, так сказать, технарь, научных знаний, она хороший специалист, и она доктор наук, и она вообще, так сказать, любила заниматься наукой. Просто... Может быть, не было бы падения Берлинской стены, может быть, она и в науку бы пошла. Не, она и пошла в науку. Она и пошла, но не, ну, недалеко пошла. Ушла. В политике она ушла далеко. А, нет, ну, она такая, очень такая была общественно активная и, так сказать, достаточно рано включилась в общественную деятельность и в такую общественно-политическую деятельность. Так что это как раз для нее очевидно было, что политика... С ее... Она, кстати сказать, достаточно темпераментный человек. Она не слишком эмоциональный, то есть вот таким, через переливающийся через край. Но в разговоре, в беседе, вот в интервью, она не зажата, достаточно эмоционально, достаточно, так сказать... И, кстати сказать, что мне очень понравилось вот те встречи, которые я имел честь не, так сказать, брать во время интервью, она очень улыбчива, она очень хорошо реагирует на шутки, сама может пошутить. У нее, кстати, улыбка очень приятная. Она, так сказать, воспринимает хорошо шутку и даже любит шутки, поэтому... А она, кстати, охотно говорит на русском языке, ведь она там... Ну, будем говорить о том, что... Очень охотно. Она, конечно, его сильно подзабыла. Но вот если начать... Ну, она, во-первых, понимает по-русски точно практически все. Понимает на все. А говорить, как все люди, которые забывают язык, я таких много встречал. Практики нет. Они считают, когда нет практики, они считают немножко стесняться и зажиматься. Но если как бы ты им помогаешь в разговоре, то они достаточно... Не, она даже не то, что со мной вела интервью по-русски, но достаточно много говорила на русском языке. Конечно, русский язык у нее сейчас не очень точный. Заржавел немножко. Ну да, с ошибками, но тем не менее говорила она достаточно свободно и легко. Значит, нашего президента понимает. Кстати, с нашим президентом, насколько я знаю, они все-таки говорили по... Я думаю, что Владимир Владимирович говорит по-немецки намного лучше, чем она по-русски. Поэтому они выбирали, я думаю, язык, на котором им было обоим комфортнее. Поэтому они говорили по-немецки, как правило. Ага, вот так, отец. То есть у Путина немецкий язык, да, не как раз выражается про язык, не заржавел. Поговорим мы. У нас главная героиня сегодня, тем не менее, Ангела Меркель, канцлер Германии. Подробнее о ее биографии во второй части программы после новостей. «48 минут». В Москве программа «48 минут», и здесь первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман, Марина Максимова. Всем еще раз добрый вечер. Героиня наша сегодняшняя Ангела Меркель, канцлер Германии, вот уже как 15 лет. И, наконец-то, мы, что называется, родим нашу героиню. Да, ну и я еще раз хочу подчеркнуть то, что мы сказали в начале программы. Не просто канцлер Германии, а по... версия журнала Forbes, а это журнал Forbes делает уже достаточно много лет, она считается на сегодняшний день самой влиятельной женщиной мира. Кстати говоря, в эту сотню... Ее несколько раз выбирали такое звание. Сотню самых влиятельных женщин мира входит и россиянка Эльвира Набиуллина, руководитель нашего Центробанка. Она там занимает 50 какое-то место, но входит в сотню самых влиятельных женщин мира. Вот. А Ангела Меркель, да, вот она вместе с госпожой Лагард и Камалой Харрис, они вот первая тройка самых влиятельных. Ну, так сказать, госпожа Лагард француженка, Камала Харрис, соответственно, американка, а самая влиятельная женщина мира – немка. Ну, давай все-таки расскажем про ее биографию, потому что я думаю, что, хотя, в принципе, те, кто интересуется внешней политикой, кто интересуется Германией, достаточно много про нее знают. Она родилась 17 июля 1954 года, только 9 лет прошло после войны. Кстати, родилась она не в Восточной Германии, кстати, интересный момент. В западном Гамбурге. Это Гамбург, кстати говоря, считается отдельной землей Германии. Отец ее был пастор, так сказать, и мама учительница. И вскоре после ее рождения семья переехала в небольшой город Темплин, это земля Бранденбург, где, собственно говоря, окормлял свою паству пастор Кастнер. Дело в том, что девичья фамилия Ангелы Меркель, Ангелы Доротеи Меркель, Кастнер. Забегая вперед, скажем о том, что это Меркель – это фамилия первого мужа, да, с которым она познакомилась и вышла замуж, еще будучи студенткой. Но недолго был их брак. Но есть такая деталь, очень многие, а уже у нее много биографов, у Меркель. Ей не очень нравилось, когда она пошла в политику, фамилия, так сказать, Кастнер, потому что там то ли чешские корни проглядывались, то ли польские. А вот фамилия Меркеля, первого мужа, такая классическая немецкая фамилия, поэтому она и сохранила после развода свою фамилию, у себя фамилию мужа. Вот. Ну, а потом, через какое-то, мы до этого дойдем, через какое-то время она уже второй раз вышла замуж, но осталась с фамилией Меркель. Вот такая комбинация образовалась. Но она была, так сказать, очень, так сказать, с первых, так сказать, школьных дней вот в этом самом городе Темпель. Она была, мы уже говорили, что она действительно очень хорошо училась, была отличницей, кроме физкультуры, по всем предметам. Она даже как-то сказала мне в интервью, что она начала говорить, причем достаточно осознанно, еще до того, как стала ходить. Она еще... Я думала, это поговорка какая-то такая. Да нет, это правда. Она была очень общительным ребенком. И с ней ее родители разговаривали, когда она чуть ли не была еще, вот, я не знаю, в кроватке. Это ее собственные слова, что она начала говорить еще до того, как начала ходить. Вот. Я так понимаю, что воспитанием еще очень плотно занималась мама, которая вот этот интересный момент, которая потеряла, точнее, не потеряла возможность, а ей не дали возможность работать, потому что она была женой пастора, я так понимаю. Вот. Но она сама говорила, опять-таки, в интервью, которое мы с ней беседовали, что она была очень живой девочкой и всегда любила что-то организовывать. Она была всегда лидером там класса. Причем, так сказать, она говорит, я не была бойкой, но была всегда очень живой. Вот это, опять-таки, цитата. То есть, ну да, она такая, то есть не заводила, а такой неформальный лидер. И, так сказать, это у нее хорошо получалось. Так сказать, но она была пионеркой, причем такой активной пионеркой, была членом Союза свободной немецкой молодежи, это так назывался восточно-германский комсомол. Я так понимаю, что это было не, в отличие от Советского Союза, это не было обязательством, то есть она по своему желанию. Ну, кстати сказать, уж поверь мне, поскольку я много лет работал в комсомоле, формально и в Советском Союзе это не было обязательством. Это, более того, считалось, так сказать, надо было... Надо было проявить там, в учебе, в общественной работе. И, кстати сказать, я не могу сказать, что 100% молодых людей в Советском Союзе были комсомольцами. Очень большой процент, но не 100% точно. Угу. Поэтому, но ты прав в том, Валенечка, что действительно в ГДР или там, может быть, там в чешском комсомоле к этому относились не столь, так сказать, может быть, трепетно, как в Советском Союзе. Но, так сказать, вот вопрос сразу. Так. Скажи, пожалуйста, а когда первый раз побывала в Советском Союзе Ангела Меркель? Точный год не скажу. Я знаю, что она выиграла Олимпиаду по русскому языку. Еще, получается, в школе она поехала. Молодец. Это был 68-й год. Ей было действительно 14 лет. И ее как победительницу Олимпиады по русскому языку за первое место в качестве приза отправили в Москву. И вот тогда она гуляла по Москве, рассказывала, как ей понравился Кремль, как ей понравились монастыри, так сказать, Красная площадь. Но, кстати сказать, вот тоже мне понравилось в разговоре с ней, она очень тепло говорила о своих встречах со своими ровесниками, вот 14-15-летними московскими подростками, мальчиками, девочками. Они активно общались, потому что она в своей поездке все время общалась со своими московскими сверстниками. И, так сказать, ей даже было интересно и даже удивило, что вот советские, московские школьники так хорошо знают про Германию. И более того, вот что она опять сказала в интервью, что ее тогда поразило, это 68-й год, между прочим, что вот ее, так сказать, московские друзья говорят о том, что вот когда-нибудь Германия воссоединится, что, наверное, как плохо. Потому что она рассказывала про свою жизнь, что жила то в Западной Германии, то в Восточной Германии. И это, кстати сказать, она говорила, что на меня это очень сильно, так сказать, повлияло и очень, так сказать, оказало на меня сильное воздействие, что вот так молодые люди в Советском Союзе как бы воспринимают ее страну и то, как она жила. Кстати сказать, она и в школе училась, закончила эту школу в Темплине, и, поскольку она была очень склонна к точным наукам, то поступила в Лейпцигский университет на, как у нас говорят, физмат, на физический факультет. При том, что все профессора, и об этом тоже много написано в книгах про нее, отмечали ее для молодой совсем девушки высочайшие аналитические способности. И именно вот благодаря тому, что ее профессора видели в ней такого прекрасного научного аналитика, ей предвосхищали и предрекали блестящую научную карьеру. И, кстати сказать, ее одну из немногих выпускников Лейпцигского университета физмата пригласили сразу на работу в Центральный институт физической химии Академии наук ГДР в городе Адамсхотте. То есть перед ней открывалось блестящее научное будущее. Ну, собственно говоря, там она и... Кстати, даже она успела достаточно быстро защитить докторскую диссертацию, стать доктором физических наук, причем в одной из, ну, как я-то точно не специалист физики, но, как говорят физики, в одной из самых сложных разделов физики, в квантовой физике. То есть сразу начинаешь, в этом моменте начинаешь проникаться, да, каким-то вот этим уважением к нашей героине, потому что человек, она очень умный. Но ты знаешь, что она сказала мне? Она сказала такую вещь, что я, скорее всего, начал изучать физику потому, что в условиях, как я дам практически цитату из Ангелы Меркель, в условиях коммунистической диктатуры, вот в точных науках, таких как физика, там ничего нельзя было запретить. Дважды два – четыре, вот дословно говорю, дважды два – четыре, как при любой власти, дважды два – четыре. Поэтому, мне, видимо, поэтому и хотела заняться наукой, где идеология никак не влияла. Ну, так сказать... Карьера у нее, получается, прервалась, научная, как раз с падением Берлинской стены. Да, потому что, понимаешь, она, ну, вот даже потому, что мы сейчас рассказали, было видно, что она человек с общественным темпераментом, со школы. Понимаешь, вот все время, так сказать, то есть, да, с научными способностями, да, со склонностью к аналитической работе в науке, но при этом, конечно, общественный темперамент брал свое. И, так сказать, когда в 89-м году, а ей, соответственно, получается 25 лет, да, 35 лет, 35 лет, так сказать, упала Берлинская стена, две Германии воссоединились, и опять-таки цитата из ее интервью, которая, ведь она мне дала, она сказала, что я подумала, что вот начался новый мир, и сейчас для моей страны, как говорила госпожа Меркель, нужны новые люди в политике. И она интересную вещь сказала, и это тоже тут важно, так сказать, заметить, что в новой Германии, на новой политической сцене Германии нужны политики из Восточной Германии. То есть она, понимаешь, осознанно хотела представлять вот в этой объединенной Германии ту страну, в которой она выросла, то есть в стране, в которой она жила, Восточную Германию. И надо сказать, это, вообще говоря, отдельная тема, но вот кто занимается Германией, кто интересуется этой страной, кто бывал там, до сих пор в объединенной Германии есть определенные, так сказать, различия между восточными, как бы, немцами или выходцами из Восточной Германии и из Западной Германии. В смысле, различия в менталитете, в поведении, в мировоззрении? Даже, вот если посмотреть, даже в некоторых политических пристрастиях. Ну, например, среди сторонников левых взглядов или, скажем так, близких к социалистическим взглядам, значительно больше людей из Восточной Германии, значительно больше, чем из Западной Германии. Это интересно, потому что, хотя уже поколение выросло другое. Но все равно же еще родители, все, это все тоже еще был Советская Германия. Сами немцы это признают, они сами немцы об этом говорят, что большая часть левых – это из Восточной Германии. Казалось бы, понимаешь, это страна объединенная, общие, как бы, задачи, общие цели, общая экономика, ну, я имею в виду всегерманская. Нет, все-таки это какие-то вот такие, сказать, политические вкусы, пристрастия, политические корни остаются. Ну, так сказать, Меркель, так, если чуть-чуть забегая вперед, насколько я понимаю, она такой довольно редкий пример. То есть вот она хотела быть политиком, она, получается, вот говорила вам, что должен быть политик именно из Восточной Германии, но это ее пример. Ну, уж он, конечно, очень удачный, потому что она возглавила страну, но, в принципе, таких примеров немного. Смотри, вот она вступила после меня Германии в молодежную организацию «Юнге Юнион». Это молодежная организация партии ХДС. Вскоре, кстати сказать, достаточно быстро, она, что опять-таки говорит о ее темпераменте и ее, так сказать, энергетике, она возглавила это Юнгенон и стала лидером этой молодежной организации партии ХДС. Ну, по сути, все эти годы в основном за небольшими периодами, когда, так сказать, во главе страны была социал-демократическая партия Германии и, так сказать, со своими лидерами, ну, смогла там легендарный Вилли Брандт был один из самых главных, так сказать, лидеров, из наиболее известных, точнее, лидеров этой партии. Но в основном ХДС, конечно, это, правильно будет сказать, правящая партия Германии на протяжении самого большого периода вот этой всей послевоенной истории. И надо сказать, что она очень быстро попала, ее приметил канцлер Гельмут Коль. Его имя, я думаю, еще помнят в современной России. Этот человек, собственно, при котором случилось падение Берлинской стены, который еще многие годы после этого возглавлял Западную Германию. Он бывал в Советском Союзе, бывал в России, он встречался с советскими, успел встречаться лидерами, ну, в частности, с президентом Горбачевым и с президентом Ельциным встречались они. Таким образом, можно сказать о том, что она, конечно, и она этого не скрывает, она питомец гнезда канцлера Коля. Он ее все назвал. Я даже прозвище до сих пор не вспоминает. Вот эту протекцию, которую ей оказал, соответственно, Коля, за это его называют девочкой Коля. Да-да-да. И он ее называет девочкой Коля, потому что он сам ее называл «моя девочка». Ну вот, кстати сказать, в этот же период она встретила мужчину своей судьбы, профессора химии Гумбольдтского университета Йоахима Зауэра. Кстати сказать, Зауэр – ученый с мировым именем, в науке очень известный. Они живут счастливой жизнью, детей у них нет. И, кстати сказать, Ангела Меркель по этому поводу переживает и переживала, она об этом говорила, что она слишком долго занималась сначала наукой, потом политикой, когда было уже поздно, когда она все-таки они подумали, что хорошо было бы иметь ребенка. Но надо сказать, что ее супруг, господин Зауэр, такой настоящий такой кабинетный ученый и очень скромный человек в том плане, ну, во-первых, он летает, во-первых, он терпеть не может всякого рода рауты, большие приемы, он практически никогда на них не ходит. А когда летает за рубеж... Вот не было на инаугурации. Вот это люди воспринимают по-разному. Кто-то говорит, что это говорит о скромности, а кто-то говорит, что это вот наоборот, как же так? Ну, вот тут такой человек, вот, ну хорошо. А вот он летает только самолетами эконом-класса. Понимаешь? И в командировке, и по личным делам. Ну, наверное, бы, ученый с мировым именем, я уже не говорю, муж федерального канцлера, мог себе позволить билеты бизнес-класса. Нет, он летает самолетами эконом-класса. Вот, вот такой человек. Это, так сказать... Кстати сказать, он, так сказать, как свободное время, госпожа федеральный канцлер, она проводит, когда с супругом. Как правило, это домашние посиделки, зимой у камина, читают вместе. Более того, я вот не знаю, как последние там несколько лет, но вот если говорить о периоде там, ну она уже 15 лет во власти, так вот особенно первые так, 5-7 лет, я последние 2-3 года ничего не могу сказать, а вот тот период там до, скажем, до 15-го года, они часто с мужем, вечерами, достаточно, ну, не то чтобы поздно, но это, так сказать, так, для благочинной Европы, для, в принципе, ложащейся рано спать, часов 8:30, 9 вечера, часто выходили вдвоем с мужем и так спокойно прогуливались в сопровождении там одного охранника по Берлину. Ее, кстати, видели, но они старались избегать таких шумных улиц, а вот по таким уютным берлинским улочкам они прогуливались, и вот это, так сказать, такое главное их было семейное вечернее развлечение. Ну, про скромность много говорили. Можно только коротко напомнить, что квартира там чуть ли не съемная в центре, конечно, Берлина, но тем не менее. И совсем не почти по европейским меркам, да. Вот, ну, так сказать, она впервые в качестве канцлера была, так сказать, ну, она, надо сказать, что еще она была министром в правительстве Коля. Вот, ну, а в качестве федерального канцлера она впервые посетила, Россию в 2006 году. Надо сказать, что самый трудный период у нее был, это вот лет 5 назад, когда на Европу нахлынуло просто поток беженцев, когда количество беженцев в Европе перевалило за 500 000, и госпожа канцлер была одна из тех, которая в отношении вот этого самого потока беженцев занимал, ну, скажем так, достаточно либеральную позицию, за что ее, кстати, очень сильно критиковали, но все-таки Германия справилась. И сейчас, конечно, тема беженцев из африканских стран, из стран третьего мира, далеко не так острый, не так остро стоит, как был. Но при этом она, правда, критиковала за, вот, за, может быть, нежелание или за, как это называется, ограниченную способность к интеграции в европейское общество. А я вот... Ее фраза «мультикультурное общество потерпело крах, потерпело неудачу» или что-то в этом духе. Вот пока мы сейчас говорили про беженцев, я все-таки придумал вопрос за викторины. Вот мучился, что спросить такого? Хорошо. Какой любимый напиток федерального канцлера Германии госпожи Ангела Меркель? Про напиток нет, не знаю. Хорошо, подсказываю. Неалкогольный. Неалкогольный. Что она пьет по утрам? Что она пьет днем? По утрам говорят, что она пьет мятный чай вместо кофе. Молодец, садись 4 с плюсом. Правильно. Она вообще почему-то не любит кофе, пьет его очень мало, а в основном пьет мятный чай. Вот как-то я почему сейчас вспомнил, что она даже, я имел честь угощаться этим мятным чаем во время нашей беседы, потому что там перед беседой ее там помощники сервировали стол, и вот я был удивлен, что это именно мятный чай, и она по моему вопросительному взгляду сказала, да-да, это мой любимый напиток, я его всегда пью, но потом я уже узнал, что действительно все время пьет мятный чай. Ладно, тогда второй вопрос. Так просто. А кто из исторических фигур мировой истории для нее служит, ну, скажем так, из далекой истории? Просто там, конечно, Коль есть, там, я не говорю про ее, так сказать, непосредственных политических учителей. А вот кого она, так сказать, уважает и, так сказать, высоко ценит из исторических фигур? Могу подсказать. Так. Эта фигура имеет отношение к России. Но и не только к России. Она очень уважительно отзывается и много читала про Екатерину Великую. А, Екатерина Великая. Русскую императрицу, но немку по происхождению. Она очень о ней, так сказать, много говорила, так сказать, правда, вне рамок. Вот ей, знаешь, это тоже не случайно. Тоже не случайно, что вот она вот именно в Екатерине Великой нашла для себя определенные примеры для подражания. Потому что она немка? Ну, нет, не только что немка, потому что очень много... Ну, потому что Екатерина Великая была действительно великая императрица, так сказать, выдающаяся личность, очень много сделавшая для России. Поэтому я думаю, что вот ее какие-то, ну, наверное, так сказать, ее вклад, так сказать, в историю России, в мировую историю, наверное, именно это служило для нее примером. А что вот касается, мне интересно, что касается жесткости Меркель, потому что, ну, там у нас просто остается уже полторы минутки, но говорят, что вот в начале своей политической карьеры как раз она, ну, шла по головам. Может быть, не будем говорить по трупам, потому что это хоть раз. Мне кажется, что политики и хождение по головам — это такой достаточно обычный вид спорта. Я... То есть все-таки она спортсменка, да? А, кстати, какой ее любимый вид спорта? Ой, вот не знаю. Футбол. Футбол, матушка, она обожает. А, да, футбол, да-да-да-да-да-да-да. Она видеоблог даже записывала время чемпионата мира. И последний, у нас совсем остается все меньше и меньше времени. А вот чем она почует своего мужа? Что обожает в ее исполнении ее супруг? И чем она славится? Ну, в общем-то, одно. Не знаю, я только знаю, что она любит готовить, что ее супы. Не, она готовит, да. А. Но она делает, как муж ей неоднократно говорил, и она сама в этом призналась, совершенно потрясающие пироги и кексы. А, вот так вот. И более того, главное правило ее жизни семейной, когда она находится не в командировке, а в Берлине, и когда муж ее тоже не в командировке, а в Берлине, то она в обязательном порядке сама готовит ему завтрак, встает раньше него, накрывает ему завтрак, и только после того, как она кроет завтрак мужу, она удаляется на работу. Вот это... Вот такой у нас сегодня герой. Спасибо большое. Закончилось у нас время. Это